Глава седьмая. «Господи, Ормонд, этот кошмар правда позади?» В голосе Брана сквозила смесь безмерной усталости, отвращения и вместе с тем облегчения. В ответ я криво ухмыльнулся, скосил глаза на растрепанного и вспотевшего, красного от смущения и злости друга, безжалостно добил. «Только начался. Спаси и сохрани!» «Сам вызвался составить компанию, дружище, так что наслаждайся высшим обществом». Широким жестом я обвел огромный холл, сверкающий огнями, золотом, лживыми улыбками, благоухающий изысканными духами, наполненный гулом голосов и мелодичной музыкой, пестрящий нарядами и гербами домов. Пугливо оглядевшись, Бран поежился. И, пожалуй, смущение бывалого моряка заставило меня самого скорчить хорошую мину при плохой игре, изобразив иронию и цинизм. Внутри же я кипел и исторгал проклятия. В воображении пинал холеные морды, сочащиеся пафосом и высокомерием. Отвык я. Да и привыкал ли? Давно сроднился с судьбой авантюриста-искателя, без права повернуть назад. По правде говоря, и не хотел возвращаться. Такое существование полностью устраивало. Прошлое само отвергло, а я топнул ногой в ответ. Как ни парадоксально, ошибся. Потому как теперь, когда оно властно позвало обратно, я не смог отвертеться. Но очень хотелось плюнуть и послать. Злобно и грязно. Но не получилось. Тени умеют быть настойчивыми. Или пока не получилось. Я не соврал и в малости, то было лишь начало. Но какое унизительное. И надо ж проклятому распорядителю на входе в город Макмалоуни громогласно прокричать мое имя и титул. Что хуже, последующие секунды тишины или разразившаяся затем буря, не знаю. «Оу, лорд Макморан, вы живы? Алиадан говорила, куда-то пропали. Мы думали, погибли, как ваш батюшка. Радость-то какая радость!» «Ормонд, а разве вы не в монастыре? Нолан вроде сказал, что приняли постриг». «Макморан, приветствую в обществе. Очень рад, что столь громкая фамилия воскресла после долгих лет тишины». «О, а кто с вами? Слуга? Телохранитель? Очень осмотрительно». «Лорд, как вы скромны в своей одежде. Господи, так мило и стильно». Голоса превращались в навязчивое гудение, а в глазах рябил от множества лиц, разноцветных нарядов, нарочитой роскоши обстановки, фотовспышек. Позолота всюду, на стенах, на люстрах, шторах из тончайшего паутинного шелка. На мебели из настоящего дерева, на пушистых коврах. Обязательно в виде символов солнца, ликов Христа и апостолов, святых и ангелов. И это в обители рода, славящегося набожностью и аскетизмом. Страшно представить, что творится в жилищах других, менее скромных. Наверное, и ночные горшки щеголяют благородным желтоватым оттенком. Вместо благоговения изобилие вызывало раздражение, особенно на фоне собственного грота, заросшего пылью и плесенью. Меня то и дело подмывало чихнуть. Привкус мощной смеси разнообразных духов лип к языку, першил и в глотке. Ко всему прочему, благоухание резко контрастировало с вонью, незримо исходившей от их душ. Эмпатия — дар полезный. Постигаешь людей, настроение, мотивы. Иногда спасает от неприятностей. Но в толпе запах эмоций силен, практически оглушает. Ты видишь сотни масок, коими люди прикрывают истинное обличье. Дико хочется найти ванну и смыть с себя невидимую грязь. Как замечательно, что не слышу мыслей. Иначе б сошел с ума. Особенно после того, как преодолел длинный тоннель, заполненный разряженными в пух и прах лицемерами. Многие считали нужным подойти и поприветствовать, выразить сочувствие, радость от встречи, участие, но испытывали в лучшем случае презрение или холодное любопытство. Где-то в толпе краем глаза заметил Нолана и Леодан. Дядя щеголял в зауженных брюках и черном сюртуке, на груди толстая золотая цепь, а рукава блещут бриллиантовыми запонками. Жидкие волосы размазаны по бугристому черепу, на губах хмурая улыбка. Тетя же обрядилась в пышное, почти свадебное платье, обвешанное дорогими висюльками столь густо, что смахивало на люстру. Сама худая, как швабра, нескладная и злющая. Любимые родственники не могли пропустить столь громкий прием. Претензию на титул надо чем-то подкреплять. Как можно чаще мелькать среди знати. Вдруг да получится договориться, заручиться поддержкой. При виде меня разом скисли, но предпочли не заметить. Через мгновение исчезли в толпе. И хорошо. Не хватало какой-нибудь сцены в духе слезливых дамских романов, которые любят леди Шельфа. Хотя, видимо, дядя сам не стремился напоминать о случае с незадачливой шпаной. Ведь я мог и скандал устроить, чисто теоретически, но мог. Тем не менее, тоннель мы преодолели с огромным трудом. Под конец сорвались на быстрый шаг, стараясь избегать болтунов с липкими улыбками, навязчивых репортеров. Ворвались в огромный зал, постарались затеряться среди людей, спрятались в тени балкона у ближайшей стены. Оба задыхающиеся, в испарине, ошеломленные и подавленные. В отличие от Брана я хоть как-то себя контролировал. Быстро расправил полы дорогого пиджака, купленного у знакомого портного Фергюса. Застегнул воротник рубахи. Оглянулся и критически осмотрел друга. Нужно сказать, одежда меняет людей, но, к сожалению, не настолько, чтобы скрыть происхождение. Бран выглядел великолепно в костюме. Поджарый, крепкий и широкоплечий, с остальным блеском серых глаз. Как минимум офицер, воин. Но любой в зале мог за секунду определить, что мужчина не в своей тарелке и не умеет носить подобный наряд. Откровенно говоря, я удивился, когда приятель детства вызвался в компаньоны. На следующий день после моего прибытия, как и обещал, зашел на Грок и поболтать. Я мельком обмолвился, что собираюсь на прием, да еще и поворчал, что не привык к таким мероприятиям. На что Бран неуверенно предложил составить компанию, а я взял и легкомысленно согласился, прикинув, что в случае чего и прикрыть сможет, и в драке подсобит, если Нолан захочет повторить попытку. Но сейчас приятель, очевидно, жалел о собственном решении. «Ты б не извил, Макморан!» — буркнул угрожающе. «Могу ведь и засветить!» «Благородные люди не опускаются до банального мордобоя», — наставительно парировал я. «И вообще, держи низменные порывы в кулаке, как минимум до того, как выберемся наружу. Тогда приму вызов на дуэль». «Будет избиение», — веско проронил Бран. «Возможно, ногами». «Главное, обувь на три», — хмыкнул я, — «чтобы без урона чести». «Господ надо бить чистыми сапогами». «Издеваешься», — уверенно кивнул друг. На губах появилась тень улыбки. «Прости, я думал, преувеличиваешь. Но пока шли, дважды сказали, что челяди вход через другой коридор. А какая-то дамочка приняла за разносчика и потребовала вина покрепче». «Разносчики в кабаках. Тут сплошь пафосные официанты». Стараясь, чтобы улыбка не показалась слишком вымученной, поправил я. «Поверь, мне тоже не по себе». «Так зачем пошел?» «А как ты думаешь, для чего Нолану нужен грот?» «Да без знает. Ладно, дай подумать. Площади?» «Побойся богов, у него жилье наверняка больше и шикарнее. И не одно». «Престиж?» «Правильно, друг мой. Престиж. Узнать и вообще многое завязано на символы и традиции, мнение других аристократов. Вот потому дядя и стремится подкрепить богатство признанием, тогда получит голос в совете. Я же, в свою очередь, обязан установить связи, показать, что готов вести дела с другими лордами. Глупость какая-то. Ты не представляешь, насколько точно характеризовал любую власть, усмехнулся я. Понизил голос до страшного шепота. «Вслух не распространяйся о постигшем тебя откровении. Запишут в оппозицию, а то и заговорщиком заклеймят». «Я буду осторожен», — в тон ответил Бран. Мы переглянулись и одновременно фыркнули. Но развить тему не успели. «О чем тут шепчутся столь привлекательные молодые люди?» Она вынырнула откуда-то сбоку, из неприметной арки под балконом второго яруса, с небольшой арфой в обнимку. Яркая, терпкая, порывистая, резко контрастирующая как с окружающим пристойным и неторопливым благолепием, так и с эмоциональным фоном. Вспышка в темноте, глоток кислорода во время удушья, фантомом просочилась сквозь несколько плотных групп гостей и остановилась подле нас. От нее пахло весельем и задором, теплым дружелюбием и насмешкой. В контраст окружающим дамам, как броню, тягающим многочисленные тяжелые юбки, она казалась невероятно легкой в своей темной тунике и перчатках, закрывающих предплечья. И одновременно строгой, будто выточенной из мрамора скульптором-гением, сумевшим сотворить идеальную фигуру. Черные, без единого седого локона волосы, густой блестящей волной не спадали на спину и плечи, буйной гривой обнимали миловидное лицо. В темно-карих глазах жили веселые бесики, а на губах сверкала ослепительная улыбка. И я мотнул головой, не в силах поверить, что кто-то способен так двигаться, как видение, мерцающий прекрасный ангел. Но вместе с тем ощутил рябь в изнанке, дыхание невыразимого очарования и кивнул сам себе. В отличие от меня, Бран хладнокровие сохранить не сумел. И забавно наблюдать, как моряк начал снова краснеть и бледнеть. Пошел пятнами, но не от злости, а от восхищения. Завороженно таращится и мнется, подыскивая слова, но теряется и робеет. «Какой милый у тебя друг Орм!» Искренне и дробно рассмеялась девушка. «Кажется, я помню, тот мальчишка, что помогал твоему отцу». «Талли», — медленно произнес я, признав в яркой женщине маленькую девочку-забияку, что вечно дразнило меня и Фергюса в детстве. Улыбнулся в ответ и добавил: «Ты полегче с воздействием. Еще немного, и у Брана мозги вскипят». «А у тебя нет?» — возмутилась она, метнула быстро изучающий взгляд. «Ведь импот, не ошибаюсь, первым должен потерять покой и сон». «Ну, естественно, почувствовала меня». И примчалась посмотреть на смельчака, что не побоялся проникнуть в обитель ревнителей веры. Еще один, кроме нее самой. Разумеется, я подозревал, что тайна таковой долго не пробудет. И если от монахов низших рангов прятаться получалось, то от взглядов полноправного барда не скрыться. Разве что сдернуть покров татуировок, селенит гностики ощущает слишком хорошо. Но и тогда придется использовать мастерство отступника, силы и власть над изнанкой. И то не уверен, смогу ли спрятаться, не говоря о том, чтобы тягаться в прямом столкновении. Специализация не боевая, но легче не станет. Ее, в отличие от меня, не отсылали в семинарию, чтобы сделать паинькой, смирить. Напротив, наверняка упорно училась в лиге по особой программе, развивала талант. Но в который раз я убедился в предусмотрительности и мудрости старика. Если б не ложный селенит, давно б сидели где-то в подвалах лиги, ну или в казематах инквизиции, по частям в банках с формальдегидом. Похоже, скандал разразится раньше предполагаемого. Первое, чему научился, — абстрагироваться, — спокойно ответил я. Иначе б давно повредился умом. «В лиге такому учат многие годы», — хмыкнула она. «Разве сказал, будто освоил за час?» — парировал я иронично, чуть закатал рукав и показал узор на запястье. «Бездарям ничего не дается даром». Талли помедлила секунду, а потом вновь рассмеялась, легко и звонко. «Ормонд, которого я знала, должен выпятить грудь и заявить, что для него такое — расплюнуть». Талли, которую я знал, уже показала язык и помчалась ябедничать взрослым. Но люди меняются, наверное. Беззвучно приблизившись, заглянула в глаза. Да так, что и ментальные блоки начали трещать по швам. Зал, балконы и колонны, люди, гербы и позолота размылись и скрылись во мгле. Остался запах чистый и свежий, блеск зубов, черные, как тьма, волосы, белая нежная кожа. Отступила ровно за миг до того, как я сдался. «Люди меняются, Орм, хоть и не во всем. Ты точно стал другим. Что любопытно. Надеюсь, пообщаемся». «Чувства взаимны, леди». «Язва. Ладно, мне пора. Развлекайтесь, мальчики, попробуйте летнее вино Туату и послушайте, как пою. Иначе обижусь, так и знайте». Талли дерзко показала язык и мерцающим фантомом упорхнула прочь. Ловко лавируя между людьми и мебелью, смешалась с толпой. Тонкая и гибкая, невероятно притягательная. Я не удержался и сипло выдохнул. Стер испарину со лба. Вестники. Еще бы немного и сломала. Но по каким-то причинам решила не трогать. Поняла вплоть до мельчайшей недосказанности. Просканировала до последней нитки. Но спрятанные в ремне экранированные капсулы не учуяла. Отступила. И, кажется, решила пока не раскрывать моего позорного для благородного общества статуса. Титул остановил. Свидетели. Или пощупала, как кошка-мышь. Поиграла и отпустила. Да кто ж поймет бардов? Чокнутые на всю голову. Впрочем, я чувствовал любопытство и легкое волнение. И пребывал в замешательстве. Мои эмоции или ее? «Что произошло?» — хрипло выдохнул, наконец, пришедший в себя Бран. Пошевелился, дрожащей рукой расстегнул ворот рубахи. «Кто?» «Не помнишь? Хотя откуда б? Виделись мельком пару раз. Чертову прорулит тому. Ее зовут Талли Райан Максуини», — ответил я задумчиво. Хлопнул друга по плечу и кивнул на столы с угощениями. «Пойдем, она права, надо выпить». «Не откажусь», — кивнул друг. Позволил себя увлечь, подхватил первый попавшийся бокал с подноса и залпом осушил. Тут же схватил второй и едва пригубил. «Кислятина! А теперь объясни, я не понимаю. Максуини же...» «Один из старших домов. Протеже Макфлин. Те, в свою очередь, входят в совет». Подтвердил я. Род талантливых художников и поэтов, великолепных музыкантов, сильнейших гностиков. Но я думал, вы нон грата среди знати. Как говорит Фергюс, в любом правиле есть исключения. Старшим домам нужны представители в лиге, нужны те, кто разбирается в тайных знаниях, и кто, самое главное, предан. Кто-то должен выполнять работу цепных псов и ищеек, контролировать передовые технологии. А в их роду редкий ребенок рождается без дара. Но... Не похоже на тайного агента? Наверное. Может, и не является им, не берусь гадать. Лишь слухи, болтовня Макграта. Возможно, просто пригласили, чтобы спела на празднике. «Музыка бардов считается невероятной. Но ты ведь сам испытал влияние ее очарования. И как тебе?» «Еще бы немного, и бухнулся на колени», — помрачнел друг детства. «Или потерял сознание, или...» «Не продолжай, это отвратительно», — коротко хохотнул я, вспомнив эмоции приятеля в момент, когда Талия обрушилась на нас, как обвал в пещерах. «Что ей нужно?» «Прощупывала, изучала, или же прибежала поздороваться». «Бран, я лишь скованный бездарь в ранге активного одаренного, а не магистр лиги. Расслабься, наслаждайся угощением. Когда так пожрем?» «Не скоро. Или никогда», — признался друг. Устремил взор на убегающий вдоль длиннющий стол с белоснежной скатертью, заставленный всевозможными блюдами, тарелками, бокалами и бутылками, покачал головой. «Сколько денег угроблено на один единственный ужин?» «Много», — согласился я. Поднял бокал и отпил вина, покатал на языке. «Божественно! Едкая кислинка, теплая сладость, далекие нотки чего-то невероятного, но безвозвратно утерянного, как детство. Туато умеют делать восхитительные вещи». Полная противоположность злому йодистому рому Олдуотера. На блюдах рядом разложены кусочки редкой рыбы, изысканно приготовленной болговской свинины. Чуть дальше какие-то травки с шельфа, свежие, не успевшие пожелтеть и увянуть. В обрамлении вареных лангустов, устриц и кальмаров. Дальше клубни водоросли. И снова рыба, икра, вареная и вяленая со специями мясо. И, о боги, настоящие персики, ломтиками. Пусть замороженные, но настоящие. Такое выращивает дом лето. И стоит лакомство баснословных денег. «Можно кормить голодных в Нижнем городе неделю», — проворчал Бран. «Ну да». Невнятно кивнул я, но заметил осуждающее выражение на лице приятеля, вздохнул. А дальше? Ну, покорми неделю, две, три. Ресурсы рано или поздно закончатся. Ты должен сознавать, что раздели деньги знати среди бедноты лучше не станет. Людскую натуру не изменишь. Кто-то начнет воровать, кто-то убивать ради чужого куска. И через неделю опять будут нищие и богачи. «Все равно неправильно», — упрямо заявил друг, поджав губы и посмотрев на бокал, как на ядовитого угря. «Наверное», — осторожно заметил я. «И когда-нибудь мир изменится, мы снова вернемся туда, откуда пришли. Но пока пей». Тара – один из немногих городов, где можно употреблять алкоголь, без риска откинуть ласты. Выражение лица он теперь контролировал, да и фон толпы сбивал меня с толку. Но я слышал эхо горечи и тоски, чувствовал, что друг мучительно колеблется. Как был прекраснодушным романтиком, так им и остался. Идеалистом, за маской сурового морского дьявола. Человеком, жаждущим сделать мир лучше. Наверное, хорошо, когда есть такие, кто напомнит, что правильно, а что нет. Кто разделяет мир на черное и белое. Главное, чтобы не сходили с ума и не бросались перекраивать сущее по своему усмотрению. Тогда либо подохнут сами, или завалят трупами тоннели городов. Сложно признаться, но я на миг почувствовал себя каким-то ущербным, ведь являлся чертовым эгоистом, заботящимся лишь о собственной шкуре. И кого спасать? Подумалось мне. Всех? Есть ли вообще шанс? Прищурившись, окинул новым взглядом гуляющих по залу людей. Напыщенных, богато одетых, холеных. А потом вспомнил старые, оставшиеся после исхода иллюстрации картины, и сразу ясно, насколько обмельчал человеческий род. Стали ниже и тоньше в кости, кожа побледнела, глаза с каждым поколением больше, а в волосах даже молодых много седины. Сколько пройдет, прежде чем изменимся настолько, что потеряем сходство с предками, как те же Фирболк, Что ждет через 100 лет, 1000, и выживет ли род людской? И ладно, мелькнула раздраженная мысль, и пусть ни на что не претендую. На спасение мира или установление общей благодати точно. Знаю, чего стою, к чему стремлюсь и за что буду мерзнуть в аду. Тьфу, зараза. Бран чуть не испортил удовольствие от вина. Мысленно фыркнув, я вновь посмотрел на бокал в руке, полюбовался прозрачной янтарной жидкостью. Но пить не стал, отвлекшись на шум у главного тоннеля. У входа сгрудилась плотная группа людей. Туда потянулись скучающие зеваки, бросились репортеры с фотоаппаратами и огромными раструбами вспышек. И вскоре в зал в окружении девушек и юношей величаво вошел Фергюс, наперевес со своим опломбом, с обезоруживающей ухмылкой, гордым профилем воина, яркими синими глазами и длинными темными волосами, заплетенными в косу. Прибавим синий сюртук, узкие брюки и высокие лакированные сапоги, белый платок на шее и кортик на поясе. Воистину щеголеватый денди. Он шумно переговаривался со встречными и сопровождающими, шутил, громко смеялся. Девушкам целовал руки, кланялся, отпускал комплименты и с выражением декламировал стихи. Нас Фергюс увидел и сделал пару шагов навстречу, когда дорогу заступила целая стайка молоденьких девушек. Тогда сразу подтянулись дамы постарше, какие-то чопорные господа. У маленького фонтана рядом со сценой для музыкантов моментально образовалось небольшое столпотворение. Подхватив бокал, Макград между глотками вина, активно жестикулируя, принялся рассказывать какую-то забавную историю. Судя по заливистому хохоту мужчин и покрасневшим щечкам женщин, довольно неприличную. Девушки буквально поедали красавца глазами, но знаки внимания Фергюс оказывал лишь одной, симпатичной даме с мягкими формами, в возрасте за 30. С остальными болтал и будто не замечал ни горящих взглядов, ни кокетства. Похоже, шутки Коула о расставленных сетях для наследника правящего рода помнил не только я, но и сам Макград. Да как не помнить, ведь надсмотрщики юных прелестниц обретались тут же. Пожилые матроны восседали на диванчиках в напряженных позах, сюсюкались с миниатюрными собачками и пристально следили за каждым движением моего друга, выражением лица, тоном, как стрелки в засаде. Да, к сожалению, жизнь такова, что порой дешевле и проще снять шлюху или подружиться с вдовушкой. Но черт, как-то я не учел статус друга. И верно, сына Гранда не могли оставить в покое, будь он хоть трижды бесталанным пропоицей и бумагоморателем. А ведь хотел, чтобы Фергюс ненадолго отвлек Брана. Я бы успел пробраться к входу во внутренние покои грота, сумел добраться до комнат новоиспеченного епископа и тихонько там пошарить, пока гости и хозяева увлечены приемом. Затея попахивала низменным воровством, но я утешался мыслью, что технически вором не являлся, скорее копировальщиком информации, как книгу взять почитать. Без спросу владельца, но это детали. Есть же любители заглядывать в страницы чужих книг в трамваях и дюнных поездах. Чтобы подготовиться к чтению, пришлось почти 2 дня вкалывать, как Христу на рудниках. Сначала через знакомых старика искали достаточно сговорчивого и жадного слугу Макмалоуни. Выторговывал сведения о том, где хранятся личные украшения и реликвии. Потом с дампиром рылся в пыльных архивах отца, отыскивая старые планы имения заклятых друзей. А пока шили костюмы по снятым меркам на оставшиеся деньги, мы корпели над матчастью, готовя новые артефакты и адаптируя старые –